Глава 20. Замедленная съемка. Занимайтесь сексом так медленно, как будто ведется замедленная съемка. Каждое движение максимально осознанное. Никакой долбежки и спешки. Только медленное и вкусное наслаждение. Его телом, твоим телом. Оргазмы в медленном исполнении. Смаковать собственный оргазм. Дегустация настоящего времени. Медленный оральный секс. Медленный вход и выход. Медленные касания друг друга. Медленные языки. Это круто помогает почувствовать друг друга. Это некая эстетика сексуального плана. И такой секс длится долго. И тело запоминает такую эстетику, что потом усиливает прилив крови к половым органам при воспоминании.